О рабстве и сыновстве Богу. Слово во вторник, пятой седмицы Великого Поста. «Такобо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Дал для спасения нашего, дал для того, чтобы избавить нас от грехов наших, избавить от неправедности, от нечистоты нашей. Исполнил Сын Божий это величайшее дело и спас всех нас, и научил нас, как должно нам жить, дал нам заповеди свои святые. Прославьте в сердцах ваших имя Христово. Помните, вложите это навсегда в сердца свои, что это величайшая милость Божия. Если так поступите, будете разумны, глубоко разумны, познаете правду и истину. Но недостаточно познать, надо исполнить, надо идти этим путем, а идти путем Христовым означает исполнять заповеди Христовы. Вот когда вступите на трудный путь делания духовного, тогда все станете рабами Христовыми. Многим людям ненавистно слово «раб», не хотят быть никому рабами, стремятся к неограниченной свободе. А мы что же? Неужели мы не захотим быть рабами Христовыми? Нет, мы будем радоваться этому имени, радоваться, ибо вы знаете, что раб видит лицо господина своего, имеет с ним общение, раб говорит с господином, исполняет повеление его. И счастлив раб, если видит лицо господина всегда светлым и полным благоволения. А рабы Христовы вступают в общение с самим Христом. Они тоже духовно зрят лицо Христово, они в молитве своей с Ним беседуют, с Ним говорят. Они, если достойны, если успевают в исполнении заповедей Христовых, входят в прямое общение со Христом и в этом духовном общении получают от Христа дивные и драгоценные внушения и наставления. Они даже духовным ухом слышат Его, ибо умеет Христос говорить с нами. Он говорит различным образом. Он говорит нередко словами Священного Писания, и это бывает так, что человек, полный веры во Христа, полный любви к Нему, читает смиренно, сосредоточивая весь ум свой на том, что читает. Читает слова Священного Писания, и вдруг, внезапно, некоторые из этих слов, точно молния, пронизывают ум его, и он со страхом и трепетом понимает, что сам Бог говорит ему словами Святого Писания. Об этом свидетельствует внезапное душевное волнение, возникающее в душе его. Бывает, что Бог говорит с людьми во сне. Во сне он открывал свои веления, свои хотения патриархам и пророкам. Видите, рабы Христовы удостаиваются такого счастья, что входят с ним в прямое общение, а когда достигнут такой степени духовного совершенства, что войдут в общение со Христом, то они перестают быть только рабами. Они восходят на высшую ступень общения с Богом, общения со Христом, ибо когда Господь наш Иисус Христос увидел, что ученики Его, святые апостолы, уже глубоко-глубоко поняли и в сердце свое вложили его слова, его святое учение, увидел, что очистились они от скверны душевной и телесной, то сказал им: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Святые апостолы уже знали, что делал Христос и зачем делал. «Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Видите, Христос по степени рабства возвел их на высокую-высокую степень друзей своих. А быть другом Христовым — это величайшее счастье. Быть другом Христовым — это значит иметь непосредственное, постоянное общение с Ним. Это значит получать от Него помощь. Великую духовную помощь, которая дается, когда надо нам пройти все мрачные стремнины и рвы и пропасти мира. Он проводит нас повсюду невредимыми, как было со святыми апостолами. Так бывает и со всяким христианином. Когда раб Христов исполнит все повеленное ему, тогда будет он возведен на высокую ступень друга Христова. И этого достигнуть всем возможно. Это всецело зависит от вашей воли, от вашего усердия, от горячности вашей в стремлении к правде и добру, к достижению высокого звания друга Христова. А когда достигнете этого, тогда и молитва ваша станет совсем не такой, как была молитва раба. Молитва станет высокой, одухотворенной. И скажете вы вместе с апостолом Павлом, что не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Послание апостола Павла к римлянам, глава 8, стих 15. Духом, Духом Святым взываем к Богу, как дети к Отцу, чувствуя себя детьми Божьими. Так можем мы достигнуть уже в этой жизни великого счастья быть сынами и друзьями Бога. А кто не внимает словам Его, кто презирает крест Христов, для кого кровь Христова не величайшее сокровище мира, тот да вспомнит, что ждет его, да вспомнит слова святого Симеона Богоприимца, сказанные им в день Сретения Господня. «Се, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Евангелие от Луки, глава 2, стих 34. Было бесчисленное множество падений людей, которые вступали в пререкания, не хотели смиренно принять в сердце свое великой истины о том, что Бог, Слово, спас нас крестную смертью своей. Для них Он стал камнем преткновения, камнем, о который, споткнувшись, разбились они. А для многих, многих, возлюбивших Христа и пошедших за Ним, Он стал истиной, путем и жизнью. Они восстали из бездны греховной, они омыты кровью Его святой, они, по слову святого апостола Павла, стали Христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 2, стихи 15-16. Запомните же это, будьте такими, чтобы и от вас, для нас несчастных, неверующих, близких ваших, исходило Христово благоухание, чтобы ни от кого из вас не исходил запах смертоносный в смерть. Аминь. 1947 год.